года, борцов не только пролетарской, но даже и буржуазной революции, от того, что нормальным и моральным для современной буржуазии и ее лакеев является добродушное перенесение народом каких угодно бесчинств, гнусностей и зверств со стороны коронованных авантюристов. И далее Ленин переходит к главному уроку случившегося. «Мы, — говорит он, — можем пожалеть об одном, о том, что республиканское движение в Португалии недостаточно решительно и открыто расправилось со всеми авантюристами. Мы жалеем о том, что в происшествии с королем португальским явно виден еще элемент заговорщического, то есть бессильного в существе своем, не достигающего цели террора при слабости того настоящего всенародного, действительно обновляющего страну террора, которым прославила себя Великая Французская революция. Ленин пророчески предсказывал, что республиканское движение в Португалии поднимется еще выше. Примечание. Предсказание, сбывшееся скорее, чем можно было ожидать. К концу 1910 года вооруженное восстание смело португальскую монархию. Король Мануэл II бежал в Англию. Португалия была провозглашена республикой. «Сочувствие социалистического пролетариата, — писал он, — всегда будет на стороне республиканцев против монархии». И вместе с тем подчеркивал, но до сих пор в Португалии удалось только напугать монархию убийством двух монархов, а не уничтожить монархию. Опытом русской революции, учил Ленин, доказано, что борьба за уничтожение монархии неразрывно связана в России с борьбой за землю для крестьян, за свободу для всего народа. Следуя этим путем, указанным Лениным, русская революция и дала подлинно основательное решение. Она не пугала ни монархию, ни ее представителей из царствовавшей династии, а вырвала то и другое из русской почвы с корнем раз и навсегда. Немногим менее 4 лет спустя, в декабре 1911 года, в другой работе о лозунге и о постановке думской и внедумской социал-демократической работы, Ленин подчеркивает, история России, многовековая история царизма сделали то, что в начале 20 века у нас нет и не может быть иной монархии, кроме черносотенно-погромной монархии. Несовместимость царизма с элементарными понятиями свободы очевидна. Либеральные дурачки болтают о примере конституционной монархии вроде Англии. И Ленин отвечает им, да, если в такой стране, как Англия, которая не знала ни монгольского ига, ни гнета бюрократии, ни разгула военщины, понадобилось отрубить голову одному коронованному разбойнику, чтобы обучить конституционности королей, то в России надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых, чтобы отучить их преемников от преступлений. Революция ограничила число казненных Романовых 18, развеяв их прах в отрогах Уральских гор и в Невской дельте. Из 15 членов царской семьи, оказавшихся в 1918 году на Урале, осталась в живых только жена великого князя Ивана Константиновича, Елена Петровна, Елена Сербская. Четверо великих князей были казнены в Петрограде в январе 1919 года в дни Красного террора, которыми республика ответила на Белый террор. Бежали за рубеж те члены династии, которым удалось выбраться из центра страны, главным образом на юг, в Крым, весной и летом 1917 года. Принцы и нищие. Судьба августейших эмигрантов столь естественно вписывается в историю краха династии, что кажется уместным вкратце о ней рассказать. В апреле 1919 года 72-летняя мать последнего царя Мария Федоровна, ее дочери Ксения и Ольга, а также присоединившиеся к ним Николай Николаевич, были взяты у Ялтинского побережья на борт британского крейсера «Мэрлборо», присланного сестрой Марии Федоровны, английской королевой Александрой, матерью короля Георга V. Кораблем командовал вице-адмирал Фрэнсис Притхэм, описавший тот памятный рейс в книге, изданной в 1956 году. Он доставил названных лиц и еще нескольких сопутствовавших им пассажиров в Лондон, откуда они разбрелись по своим направлениям кто куда. Мария Федоровна нашла приют в Копенгагене в одном из флигелей дворца своего племянника короля.